Глава 8. Явление принца при луне. Лицо у Сени вытянулось и вместо круглого сразу сделалось длинным, как огурец, и таким же зеленым. Он было дернулся, но потом махнул рукой и безвольно сел на диван. Этот пожилой дядька, весь в бинтах и наклейках, был сейчас мало похож на сексуально озабоченного мэна в салатовом пиджаке. Впрочем, трусы были те же самые, с якорем на боку. «Узнал?» – спросила я директора. «Ну, узнал», – устало сказал Сеня и обреченно перевел дыхание. «Ну, узнал. И что? Что с того?» За моей спиной стояли, тяжело дыша, две маленькие фурии. «Это ты, паскуда, птаха угробил! Мы все знаем!» – взвизгнула одна из них тонким голосом. Аж уши заложила. «Да вы чего привязались с птахом своим? Чего-то вы путаете, я еще тогда понял». «Ну что, будешь отвечать на все мои вопросы? Или снова устроим карате? Где у тебя тут кнопка вызова?» Сеня затравленным взглядом взглянул на телефонную трубку, которой размахивала моя маленькая воинственная помощница. «Будем», — кивнул Сеня, вспоминая, что я и есть милиция. Нет никакого смысла напрасно метаться. «Во-первых, все про твои переговоры насчет музыкального бума с самого начала». «А, черт, так и так сегодня все провалилось. Ничего не будет. Никакого бума. Это почему же?» «Что ж тут неясного? Можно я все-таки оденусь?» И Сеня принялся вяло натягивать на себя свои портки. Они, москвичи, как увидели, какая потасовка в Калибре началась, сразу отказались с нами иметь дело. «Говорят, варвары вы, мы хотим иметь дело с цивилизованными людьми. Вот тебе и все». «Конец мне понятен. Но как ты вышел на этот музыкальный бум? Только правду. Через птаха?» «Да чего вы из этого дела строите тайну за семью печатями? Дело-то нехитрое. Стоит свистнуть, и в Тарасове сотни всяких столичных каналов появится. Только деньги плати. Всем хочется из провинции деньги качать». Конечно, я сразу понял, что музыкальный бум на сегодняшний момент – самый сильный вариант. Ты не ответил на вопрос. Вышел на них через птаха? Ну и что такого? Проговорился парень однажды по глупости, что его отец собирается бум сюда тащить. Я и задумался. Дело выгодное, верное. Учредители тоже добро дали. Бяшу легко уговорить. А как же Александр Петрович Пташкин? «А что, Александр Петрович?» – не понял Сеня. «Но ведь ты же с ним вроде как в дружбе. Ты же знал, что он первый затевает этот бизнес». «Но ты меня даже смешишь». И Сеня действительно впервые за это время кисло улыбнулся, словно лимон пожевал. «При чем здесь дружба? Это одно, а бизнес другое. Кто успел, тот и съел, как говорится. И нечего кислое с пресным мешать. И потом, я в этом деле уже профессионал, у меня и люди готовые есть». «Ага, ты чего с птахом сделал?» Одна из девчонок не выдержала, набросилась на Сеню и вцепилась ему и в без того не слишком буйную шевелюру. «Подождите!» – я буквально оторвала бешеную фанатку от Сени. «Я еще не закончила допрос». «Вы ничего не понимаете», – сказал Сеня сукаризной. «Как вы не понимаете? Мы несем в Тарасов прогресс. Именно мы делаем так, чтобы наш город стал столицей всего региона. Чего же тут плохого, а? Ну да, была бы еще одна радиостанция, а потом еще десяток телеканалов. Ведь это так все и делается. Постепенно. Но почему всякие лезут, мешают?» Его речи сейчас сильно напоминали мне монолог Шизика с крыши. «Только, наверное, все на крыше приладил, а тут опять отбой. Как бы снова с парнем припадка не приключилась». «Делается. Но какой ценой?» «Ценой?» — Сеня не на шутку воодушевился. «Ну откуда мне знать, какой ценой? Это дела Бяши. Он деньжищами ворочает, не я. Я только управляю, все создаю. А я вот что скажу. Пусть уж лучше он свои дурные деньги таким образом тратит, для пользы всему городу, чем дома себе на Кипре покупать. Я имела в виду другую цену. Жизнь птаха, вашего сотрудника», — оборвала я пламенную речь еще одного тарасовского патриота. «Да при чем здесь птах? Вы на меня что, чье-то мокрое дело наклеить хотите?» Испуганно уставился на меня Сеня. «Ты последний, с кем позавчера птаха видели живым. Есть свидетели, что ты нарочно накачивал его водкой, а затем увел куда-то во внутренние помещения. Как я понимаю, в апартаменты, где ты ежедневно балуешься с девочками». Я нарочно добавила последнее, когда увидела, что Сенина жена с заклеенным ртом, но открытыми ушами, придвинулась в комнату из коридора и очень внимательно вслушивается в наш диалог. Услышав мои последние слова, она не осталась равнодушной. Глаза ее снова неестественно округлились. Дамочка что-то принялась мычать. «Я имею в виду эту самую комнату, куда ты привел меня по своей ежедневной привычке кого-нибудь трахнуть, не зная, что перед тобой сотрудник милиции. Помнишь, как интересно мы провели с тобой время, старый козел?» Продолжала нагнетать я погоду в доме. Вспомнив, каким петухом выхаживал Сеня, когда трое верзил держали меня железными клещами, я не удержалась и тоже вжарила ему пощечину. Просто руки зачесались, как захотелось ответить за все свои унижения. Сеня жалко вжал голову в плечи и заслонился от меня обеими руками, подозревая, что сейчас его начнут бить. Больно и долго, в 6 цепких женских рук и столько же ног, которые Сеня так обожает, совсем в другой обстановке. Нет, я не Иисус Христос, это точно. Не умею подставить вторую щеку, все простить, но остановиться вовремя пока могу. Не буду же я равняться с малолетними глупыми девчонками, которые повизгивают у меня за спиной от мстительного нетерпения. «Итак, почему ты поил, накачивал птаха? Какую преследовал цель?» Продолжила я допрос с пристрастием. «Ну, поил, и что особенного? Мы как раз тем вечером и потом утром вели переговоры. Вот я и не хотел, чтобы птах узнал и влез в самый неподходящий момент. Он же идиот был». «Что?» — взревели в 2 голоса радиофанатки. «Я имею в виду, что неуправляемый. Мы бы всю малину испортили. Вот я и подумал, пусть человек немного расслабится, отдохнет. Потом бы он все равно узнал, когда уже сделать ничего нельзя. Ну и что? Что я такого сделал? Напоил человека на халяву, от работы освободил. Да он отлично этот день провел. Может, это вообще был самый счастливый день в его жизни. Откуда вы знаете?» «И вы хотите сказать, что птах весь вечер четверга, ночь, целую пятницу, вплоть до роковой субботы, провел в калибре, в той комнате с решетками? Вы его там заперли?» Я невольно вспомнила свое заточение, которое скоротало под музыку и в сопровождении голоса птаха. Что-то было мистическое в том, что накануне на этой же самой кровати валялся птах. Но, похоже, так и было. «Значит, вы его заперли?» «Да кто его запирал?» — возмутился моей непонятливости Сеня. «Спал он, ваш диджей сраный. Просто дрых. Напился и продрых до обеда. А потом то все девочки пришли, пиво. Вроде бы товарищ еще один заходил. Они вместе с птахом любят травку курить. Я сам думал, что вчера вечером он уже выползет, а тот только сегодня очухался и полез куда-то. Но я не пойму, я-то здесь при чем? Нас что, начали судить за то, что я от души угостил человека? Что пацан отрываться любит, кайф ловить? Какие ко мне вопросы?» Все, что говорил Сеня, было слишком похоже на правду. Действительно, чего это я возомнила, что открытие новой радиостанции – суперсекретное дело? Такой же товар примерно, как картошка или сапоги на базаре. Кто заплатил больше, тому и продают. Но один главный вопрос у меня все-таки был. «Ладно, тогда вот что скажи. Что это за Маша Величкина, которой ты ежедневно передавал в эфире приветы, поцелуи и песенки?» «Ну, это уже личное», — пробормотал Сеня и покосился на супругу, глаза которой готовы были вот-вот вылезти из орбит. «Не такое уж личное. Ведь, если я не ошибаюсь, Маша Величкина – это мать Сергея Пташкина, жена Александра Петровича. И ты, именно ты, не давал женщине покоя. Зачем?» «Откуда вы начал было говорить Сеня и на полуслове замолчал. А я подумала, нет, не зря мне все-таки пришлось лазить по балконам. Пусть кассеты не слишком пригодились, зато альбомчик на кое-какие раздумья натолкнул. Услышав мои слова, супруга Сени резво задрыгалась и замычала, всем своим видом показывая, что ей есть что сказать. «Только не нужно зря звать милицию. Милиция уже здесь». И я показала женушке красное удостоверение. «Вы что-то хотите сказать по делу?» Женщина исступленно закивала головой. Я дала знак своим охранницам, и одна из них освободила Сениной жене рот. «Я тебе всегда говорила, что твой брат тебя погубит! Всегда говорила!» – запричитала сразу женщина. «У него же по морде видно, что бездельник и дурак!» «Какой брат? При чем здесь брат?» Ничего не поняла я с первого раза. «Обыкновенный, вон его младший брат, Шурка. Только себя Алексом зачем-то зовет, бабам все пыль в глаза пускает. Он с этой Машкой, что ли, или как ее там, в одном классе учился. И черт знает, что затеял. Я краем уха слышала, да только не поняла ничего толком. Знаю только, что он... Ну что же...» Я поудобнее села напротив директора радиостанции на всех ветрах, надеясь услышать интересный рассказ. «Значит, давай про Шурку. Учти, в твоих интересах, если ты сейчас будешь говорить правду». Но то, что рассказал Сеня, превзошло всякие ожидания. Хотела бы я посмотреть теперь на этого Шурку Алекса-авантюриста, который заварил всю эту кашу. Я узнала, что Алекс, младший брат Сени, однажды, будучи здесь в гостях, увидел в альбоме фотографию веселой компании брата и узнал на ней хорошо знакомое лицо. Повзрослевшую девочку, с которой он когда-то учился в одном классе и с кем у него даже было что-то вроде первой любви. Шурик был поражен, что его Машка стала женой очень богатого и влиятельного в Тарасове человека, и решил за ней по старой памяти приударить, чтобы быть поближе к кошельку Пташкина-старшего. Но, узнав от брата новые подробности, а именно о болезни женщины и ее домашнем образе жизни, выспросив про ее одинокие фантазии и пристрастия к радио, Алекс решил действовать весьма оригинальным путем. Он начал атаковать свой объект через эфир, постоянно о себе напоминать, делать бесконечные признания в любви и молить сентиментальную женщину о встрече. О, даже из скупого рассказа Сени можно было понять, что его братец был профессиональным художником слова и покорителем женских сердец. В конце концов, он даже сумел добиться, что Маша Величкина, она же Мария Сергеевна Пташкина, по второму мужу, и Мария Сидоренко, как узнала я по фотокарточкам в том же альбоме, который оказался вещью куда более ценной, чем похищенная в спешке Мусина драгоценность, по-первому, откликнулась на призывы прекрасного принца и назначила встречу. «И что, они встретились?» — спросила девочка, чумазая от черной краски, следы от которой оставила на ее мордочке самодельная маска. Оказалось, что встретились. Сумели подгадать момент, когда Поля и Александр Петрович куда-то вместе уезжали. Итак, из дальнейшего рассказа Сени я поняла, что, побывав в квартире Пташкиных и оценив после любовного свидания экзальтированное состояние женщины, Шурик разработал новый, еще более хитроумный план. Зачем идти на риск, обчищая квартиру Пташкиных? Ведь можно легко устроить так, чтобы женщина сама все принесла, обчистила дом своими руками. И он принялся с той же силой подговаривать жену Пташкина к побегу за 3-9 земель, рассказывая попутно, что понадобится в дороге. «Вот гад!» – пробормотала девочка за моей спиной, задумчиво размазывая краску по щеке. «Нашел слабое место!» «Сама гадина!» – выразилась жена Сени. «Чего за спиной мужа устраивает? А потом виноват кто-то, да, Сенек?» Похоже, она уже забыла мой впечатляющий рассказ про мужнины похождения. Или сделала вид на время, что позабыла. Чутье жены подсказывало ей, что сначала мужика надо вытянуть из переделки, а уж потом ему мозги вправлять. Кто разберет эти семейные дела? Никогда я этого не понимала до конца. Честное, бессемейное слово. «Откуда мне знать, что у этой бабенки на уме было?» — пожал плечами Сеня, делая вид, что он тут ни при чем. «Она всегда и в молодости была странненькой, Все из себя графиню недоделанную корчила. Да, Зой? Да, точно. Аж смотреть сроду противно было. Скажи, Сень, такая фифа, вся в шляпках и в каких-то хламидах. У нее по-человечески что-нибудь спросишь, а она давай стишки читать, показывать всем, какая она грамотная. Вот Полька у Саши, баба нормальная. Пусть кто как хочет, а я так очень его даже понимаю, чем с этой рехнутой жить. Разошлась Зоя не на шутку. Еще бы, ей пришлось 10 минут провести с закрытым ртом. Целую вечность. Погодите, вы про дочь говорите, так? Да какая там дочь? Ну, я не знаю, кто их там разберет, да, Сень? Зоя заискивающе заглядывала в лицо мужу, сама понимая, что наговорила лишнего. Живут вместе и на здоровье. Все лучше, чем с этой Матильдой в шляпках. Дались же ей Мусины шляпки, ей-богу. Сеня смотрел на меня вопросительно, но уже без былого испуга. А правда, чего он такого сделал? Он только приветы передавал. Значит, Муся, она же Маша, сама спрятала где-то деньги и драгоценности, подготовившись к побегу с прекрасным принцем. И лишь внезапное известие о несчастье сбила ее с романтического пути. «Завтра, все будет завтра», — включилась вдруг у меня в голове вчерашняя песенка. Кажется, она передавалась как раз после приветствия доверчивой Маши прекрасному, самому-самому лучшему на свете принцу и назначения свидания на завтра. «Завтра? Это значит сегодня? А что? Полина собиралась куда-то уезжать. Все сходится». «Они хотели убежать сегодня?» — спросила я как можно спокойнее, стараясь не выдавать волнения от догадки. «Лучше не отпирайтесь, я знаю и так». «Откуда мне знать? Я, что ли, бабенку умыкнуть намылился? Может, и сегодня, почему нет?» — неохотно подтвердил Сеня. «Вроде как Пташкин в командировку собирался, сын все равно где-то болтается». «Все ясно, только теперь я поняла, откуда взялась сказочная лестница», опустившаяся ко мне под ноги с балкона Муси. Значит, тогда я не спятила, а просто протоптала путь, который должен был проделать его высочество прекрасный принц. Вот лавкач, артист, да и только. А кто он, ваш Шура? Кем хоть работает? Чем занимается? Заинтересовала меня личность необычного ворюги игрока на женских чувствах. Да артистом работает, в тюзе. Правда, я даже невольно рассмеялась, узнав, что попала в самую точку. «Привет, артист, пора нам познакомиться». Но зачем? Зачем все-таки ему все это было надо? Неужели от нечего делать? Никак не могла уняться я. Вся эта дикая, гадкая и одновременно романтическая история никак не умещалась в голове, не желала укладываться. Или же правда любовь? «Да уж, конечно, морковь!» — не выдержала снова Зоя. «Сколько я нашего Шурика помню, он все время собирается драпать куда-то из страны. Нет, ну правда, Париж ему подавай на блюдечке, да Лондон. А сам гол, как сокол, только за счет баб живет, вечно деньги занимает». «А вы как считаете?» — спросила я Сеню. «Да откуда я знал?» — вскричал Сеня сам не свой. «Я только сейчас, пока мы тут с вами болтаем, понял, что он затеял». А вначале думал, ну, хочет приударить за бабой, чего такого? На всякий случай Сеня опасливо покосился на супругу. С кем не бывает, подумаешь, сбежать хотят. Ясно, что не с пустыми руками, но это их личное дело. Правда, потом, когда уж все смеяться стали, что я, как попугай, одно и то же заставляю говорить, Алекс сказал, что если у него все получится, то он денег подбросит. У меня как раз есть новый проект. И вызов за границу пришлет. И потом, жалко мне, что ли, на то и программы на радио, чтобы все, что хочешь, друг другу передавать. Скажите, я здесь при чем? Да, Сеня снова получался ни при чем. Пособничество в краже? Но кражи-то никакой, получается, не было. Подталкивание к гибели Птаха? Но откуда он знал, что Птах после суточного куража полезет на дерево? Вот такие подлецы, как Сеня, как раз и выходят из воды сухими, а люди порядочные из-за них страдают. Тоже мне друг. Вся семья Пташкиных, получается, каким-то образом поплатилась за то, что их друг Сеня ничего плохого не сделал, а только хотела счастливить город Тарасов новой порцией музыки. Я подошла к Сене и дала ему еще одну звонкую пощечину. «За что?» — Сеня теперь уже возмущенно вскочил. «За себя. Забыл? Это мой личный должок. И вот что, последнее. Ты можешь позвонить своему Шуре и подтвердить. Пташкин-старший уехал, а сына тоже нет. Учти, это не просьба», — сказала я сквозь зубы. Я что-то внезапно почувствовала и совсем была теперь зла. И не только на Сеню, но почему-то на весь белый свет. «Пусть сам расхлебывает! Звони! Нечего тебе за него отдуваться!» Снова всполошилась притихшая была женушка. «А то ты же и будешь виноват! Какая тебе за него разница?» Сеня на минуту задумался, а потом пошел к телефону. «Тут бы психиатра впору вызывать, ей-богу! У меня даже голова как-то странно кружилась от всей этой истории. Ну надо же! Все что угодно могла предположить, но что бы такое?» «Здорово», — сказал Сеня кому-то в трубку. «Да, нормально. Все в порядке». «Да, уехал. И нас сегодня тоже не будет». «Какие контрамарки!» «Ах, да, я уже и забыл. Заберу. Ладно, пока». «Ой, а он правда есть? Я думала, врут. Брехня какая-то», — сказала одна из девочек в полной тишине. «Ну что, теперь все? Я могу быть свободен?» — спросил Сеня, убирая свои шаловливые руки в карманы брюк. «Мол, чего вам всем нужно от такого делового, хорошего человека, который безвинно пострадал за братца?» Я оглянулась на девчонок, у которых тоже, похоже, совсем выветрился пыл. Они глядели на Сеню почти что с испугом. Вот вам и справедливость, увиденная по Видику. В жизни все совсем не так. Таких, как Сеня, вам лучше понапрасну не трогать. Зато получили урок. Поняли, насколько полезно грезить про прекрасных принцев и жить в телерадиофантазиях, забывая о действительности. «Ладно, пошли», — скомандовала я девочкам. «У меня еще одна встреча». «Вы ответите за то, что вторглись в мой дом», — угрожающе сказал мне вслед осмелевший Сеня. «Ладно уж, у тебя столько грехов, особенно связанных с малолетними девочками, что я даже не знаю, с какого начать». «А вы начните, начните», — начала возвращаться память к Сениной жене. «Не надо», — коротко сказал Сеня. И я поняла, что теперь он будет молчать, как рыба. По крайней мере, первое время. Мы тоже в полном молчании покинули квартиру под номером 13, спустились по лестнице. «А вы нас запишете в это самое ваше общество?» — вдруг сказала одна из них. «Какое еще общество?» Никак не могла я сразу переключиться от своих мыслей. «Ну вот в это, про женщину-мать, нам Тараска говорил». «Ладно, только не сегодня», — сказала я девчушкам. «Пока некогда». И девочки растворились в темноте, словно их и не было. Константин мирно спал в машине, положив свою белокурую голову на руль. «Тоже мне караульный. А если бы я сейчас бежала? Если бы нужно было спасаться от погони, и от него зависела моя жизнь?» Вот как раз этой минуты, когда он протирает глаза, могло бы и не хватить. Все подвиги моего спасателя были словно подчинены только одной цели, добившись которой он сразу сделался обыкновенным, неинтересным человеком. Я нарочно громко хлопнула дверью автомобиля, чтобы привести Константина в чувство. «Что, едем?» — очнулся он. «Куда?» «К Калибри». «Кто там? Что ты разузнала?» «Там никого», — сказала я Константину, стараясь сдерживать по мере сил нахлынувшее раздражение. «Поехали». Моя родненькая девятка по-прежнему стояла на площадке возле Калибри и казалась в темноте очень одинокой, почти что предметом одушевленным. Все понимает, только ничего не говорит и даже не осуждает. «Все!» — я вышла из БМВ с мягкими, даже чересчур мягкими сиденьями. «Дальше я одна. Пока!» «Ты чего? Обиделась? Что случилось?» — не понял Константин. «Иди выспись!» — ответила я спокойно. «Мне нужно закончить дело». Не оглядываясь, я быстро пошла к своей машине. Да и когда поехала по дороге, тоже не стала оборачиваться, хотя видела, что Константин едет следом. Нужно постараться оторваться. Я резко вывернула на узкую, полутемную Тарасовскую улочку. Уж сколько раз они меня спасали, эти вызубренные наизусть дворы и улицы моего провинциального Тарасова. И не сосчитать, пожалуй. Я хорошо знала, что больше никогда не захочу встретиться с моим блондином. Почему? Да откуда я знаю? Может, история Муси подкосила веру в прекрасных принцев? Да нет, не это. Как настоящий мужчина может заснуть, когда женщина находится в опасности? И вообще, будь я тарасовским губернатором, я бы специальным указом запретила показ идиотских сериалов, мать твою, заменила бы их специальными выпусками программ «Помоги себе сама» или чем-нибудь в этом роде. Не соблюдая больше никаких условностей, я нажала кнопку звонка квартиры Пташкиных. «Кто там?» – привычно проскрипела за дверью Поля. «Я принесла украденные вещи. Нашла», – сказала я, обращаясь к двери. «Батюшки, хорошо-то как!» – обрадовалась Поля. По шагам я догадалась, что она пошла за Александром Петровичем, который вот уже собственной персоной стоял передо мной на пороге. Он сильно осунулся, изменился за один только день. Это был уже не тот человек, с которым мы вчера сцепились в схватке. Совсем-совсем другой. «Что, принесли все-таки?» – спросил Александр Петрович без особого выражения. «Ну и где они были?» «Принесла. Может, вы впустите меня?» И я сама шагнула за порог. «Ну, где?» – протянул руку Александр Петрович. «У вас дома. Я так думаю, в комнате жены. Я пришла, чтобы проверить свою версию». «Как это?» – не понял Пташкин. «Что за бред? Они всегда хранились у меня. В смысле, у нас». «Мне и самой не терпится проверить. Пойдемте посмотрим». С бьющимся сердцем зашла я в мрачную комнату с черными зеркалами. Когда включили свет, стало все же не так жутко. А вдруг я что-то не поняла? Не объясняя ни слова, принялась я обыскивать Мусины баулы и достаточно быстро на дне одного из чемоданов нашла пакет, в который были аккуратно завернуты все пропавшие драгоценности. Перстень с аметистом, кулончик, еще какое-то кольцо. А вот и фамильные сережки. Ух ты, как красиво! В жемчужине сердца и близко ничего такого нет. Никакого сравнения с блестящими штуками, какими Александр Петрович обвешивал свою супругу. Так, получается, не настолько она была сумасшедшей, если не забыла прихватить в дорогу главную ценность. Свою собственную, между прочим, своей фамилии, не Пташкинской. Может и правда, насмотревшись на то, что творится в доме, доверчиво надеялась начать новую жизнь с наглым Шуриком. «Так значит, все это время они были дома?» – удивленно спросил Александр Петрович. «Никуда не пропадали?» «Могли бы пропасть сегодня ночью, вместе с этими чемоданами». «Выходит, Сергей ничего не брал?» – сделал вывод отец. «Слава тебе, Господи!» Александр Петрович с видимым облегчением перевел дух. А я подумала, что не так-то мало сегодня сделано. Пусть у родных останется теперь добрая память о беспутном Птахе, и они снимут с него мысленное обвинение. Жалко, что мы не встретились при жизни. Зато хоть после смерти Птах не должен пожалеть о нашем знакомстве. «Вы сейчас же должны распорядиться, чтобы выпустили Лену». «Какую Лену?» – спросил Пташкин рассеянно. «Ту самую, из заводского района, у которой вы клипсы из ушей выдирали. Хотя этих ваших так называемых драгоценностей, которые вы обозначили мне кругленькими суммами, на каждом углу можно купить и гораздо дешевле». «Ты знаешь, она и правда ведьма», — кивнул на меня Пташкин старший своей Полине. «А вот эта вещичка действительно, наверное, стоит столько, что на нее можно ювелирный магазин купить. И скоро мы узнаем, кто это мог бы сделать». «Кто?» «Сейчас познакомимся. Мне еще больше вашего интересно», — призналась я честно. Слава богу, ждать пришлось недолго. Минут через 20 под балконом послышалось какое-то шуршание. Подойдя на цыпочках к окну, я призывно распахнула балконную дверь. Несколько минут, и новоявленный Ромео стоял передо мной в комнате. Я быстро закрыла балконную дверь и включила свет. Незнакомец растерянно поморгал, привыкая некоторое время к яркому свету. Увидел наши лица, хотел повернуть назад, но дорогу ему преградил Александр Петрович. Поняв, что путь к отходу закрыт, Шурик Алекс встал перед собравшимися в виноватой, но все равно картинной позе. — По-моему, я не туда попал. Извините, — сказал он, оглядываясь. — Ну, артист, это называется органичное поведение в предлагаемых обстоятельствах. — Нет, почему же? Туда, — я показала на чемоданы. — Вещи собраны. Вас тут все ждут. — Нет, точно не туда, — сказал Шурик. — Определенно. — Ух, ворюга! — замахнулась было на него Поля крепкой рукой. — Нашел момент, когда никого... — Да нет, я и правда не сюда попал. У меня девушка живет в этом доме. Я однажды к ней залезал, а сейчас обсчитался. — Принялся вдохновенно врать Алекс. — Вы уж извините, всякое бывает. Я рассматривала нахала с нескрываемым любопытством. Как говорится, малый был уже не первой молодости, но с остатками былой красоты на лице. Высокий лоб, правильные черты лица, длинные волосы с проседью. Недаром Муся собралась с ним в тридесятое царство, только потасканы несколько. Я победно посмотрела на Александра Петровича, а потом на Полину, которая стояла посреди комнаты, уперев руки в толстые бока. Неужто сейчас придется рассказывать ему всю эту историю про безумные планы женщины, которая только что потеряла сына и теперь наверняка прокляла себя сама? Ведь и Александр Петрович тоже смерть сына еще не успел пережить, а тут новая напасть, сплошные предательства. Правильно он сказал тогда про себя. Какая-то черная полоса несчастий, которую он никак не перешагнет. Стоит ли сейчас публичным разоблачением еще больше эту полосу расширять? Может, лучше поговорить потом, когда девятый вал прокатит стороной? — Ну что, я тогда пойду? — спросил Шурик и осторожно шагнул к балкону. — И чего, так и отпустить? — спросил Александр Петрович. — Пусть идет, я потом все объясню. Шаги удаляющегося прекрасного принца вскоре замерли. «Знаете, я что-то ничего не понял». Александр Петрович, морщась, потер виски. «Совсем ничего». «Теперь поздно. После. У вас завтра слишком трудный день». Я кивнула на разложенные на столе драгоценности. «Уберите это куда-нибудь. До свидания». Что ни говорите, приятно все же мчаться ночью на машине по городу, когда на улицах не видно ни одного прохожего, а ты чувствуешь себя совершенно свободной после окончания запутанного дела. «Завтра все будет завтра», — напевала я про себя, лихо крутя баранку. «Все будет завтра». Такое уж свойство имеет радио. Как привяжется какая-нибудь мелодия или строчка, невозможно сразу отделаться.